вполне в его духе. Про меня в городе и без этого ползли разные слухи. Так что его байки легли на плодородную почву и до смерти перепугали несчастного управляющего. Окончательно его добил мой внешний вид. Я посмотрел в зеркало. Оттуда на меня пялился жутковатый тип, покрытый засохшей кровью, в мелких ранах и с наглой ухмылкой. Одной моей рожи достаточно, чтобы до смерти перепугать кого угодно. Дополнял картину и недовольно скалящийся черепах. Он тоже был перепачкан в крови убитых бойцов лидера. Его мордочку пересекал свежий шрам, а на непробиваемом панцире виднелись вмятины. Ну прямо заслуженный ветеран боевых действий. Одним словом, мы с питомцем составляли весьма жуткую парочку. Но пугать я никого не собирался. Все-таки мое главное оружие не страх, а сила. Кому как, но лично мне нравится, когда меня уважают, а не боятся. «Давай поднимайся и успокойся», — произнес я, используя голос. Сила подействовала. Управляющий перестал всхлипывать и даже посмотрел мне в глаза. «Ты сделал, что я тебе сказал?» «Да, ваше благородие, все тела убраны. Последствия взрыва пока не ликвидированы, но скрыты от посторонних. Гости тоже в полной безопасности. Я велел сообщить им, что произошло нарушение в работе бытовых артефактов». Крики объяснил работы экстренной бригады. Он глубоко вдохнул, переводя дыхание, а еще выдал каждому гостю комплимент за беспокойство, и начальника охраны уволил. Жандармам мы, разумеется, ничего не сообщали, так что не извольте переживать. О том, что здесь случилось, никто не узнает. На самом деле, тут мне было нечего добавить. Он сделал, что требовалось. Не придерешься. Отлично. Я легко хлопнул его по плечу, и худощавый управляющий зашатался. А теперь пойдем поговорим с владельцами. Я прошагал по шикарной приемной, оставляя на белом ковре грязные следы, подмигнул симпатичной секретарше и распахнул дверь. Кабинет меня не разочаровал. Золото, артефакты, дорогущий паркет. Все в лучших традициях графа Истомина. Вот только сами владельцы выглядели неубедительно. Ими оказались двое купцов. Бородатые, крупные, с золотыми перстнями на руках, уверен, что в обычное время эти ребята распахивают двери с ноги и гоняют на внедорожниках, наплевав на правила. Сейчас они сидели на диване с таким видом, как будто это был не их кабинет. На меня они покосились с опаской, не настолько запуганные, как их управляющий. Но видно, что истории деда и на них произвели свое впечатление. Когда я вошел, все парни посмотрели на меня, и кто чувствовал себя здесь как дома, так это моя банда. Плотник удобно устроился в мягком кресле. Дед, очкарик и усатый дегустировали дорогой коньяк. Даже Алмазов с Шаровым, и те с комфортом разместились за уставленным едой кофейным столом. Не знал бы точно, то решил, что хозяева кабинета они, а не купцы. Центральную позицию занимал Артур. Когда я видел купца в последний раз, он в компании бывалых искателей чувствовал себя лишним. Сейчас он явно был в своей стихии. Сидел за столом и, глядя на владельцев, что-то печатал на их же ноутбуке. «Абонемент на посещение, бессрочный», — произнес он, буравя купцов взглядом. «Давай хотя бы не бессрочный», — слабо возразил один из них. «Года будет достаточно». «Нет, недостаточно». Артур покачал головой и хитро посмотрел на меня. «Или вы что, хотите разгневать барона Ястребова?» Купцы покосились на меня и одновременно кивнули. «Пусть будет бессрочный. Мы на все согласны. Отлично. А теперь переходим к имуществу». Артур ударил по клавишам ноутбука. «Итак, что у вас есть? Что здесь происходит?» Мне было понятно. После того, как я отправился в убежище лидера, парни взяли ситуацию в свои руки. И, кажется, немного перестарались. Все, за исключением Артура и Шарова, отличались мощным телосложением и ярко выраженной магической аурой. Бородач к тому же был временным главой гильдии, так что приехавшие по срочному вызову купцы быстро поняли, что очень крупно влипли. Фактически, они не обеспечили безопасность гостей заведения. Их охрана прощелкала вторжение двух десятков вооруженных бойцов. Это была серьезная ошибка, которая могла стоить им денег, репутации и свободы. Может, будь на месте моих парней кто-то другой, купцы бы и сумели отболтаться. Возможно, обошлись бы небольшой денежной суммой. Но бородачи и остальные были не из тех, с кем легко договориться. Купцы сдались, а Артур, почувствовав наживу, тут же взялся составлять список условий. Я заглянул в ноутбук и быстро пробежался по тексту. Часть условий была справедливой, но кое-что казалось перебором даже для пронырливого купца. «Ладно, деньги, но право брачной ночи с их женами тебе зачем?» Артур сразу как-то поник, зато дед с энтузиазмом поднял руку. «Это мое предложение, мне кажется, вполне здравое. Так и думал, что это ты, старый извращенец». Я усмехнулся и снова взглянул на экран. «Ну а право на проживание в их домах для вас не перебор? Ну, в принципе, от этого можно и отказаться». Артур пожал плечами. «Но абонемент на посещение бани я бы трогать не советовал. Очень выгодно получается. Теперь я понимал, почему бородач встретил меня с таким мрачным лицом. Почувствовав, что могут за счет купцов поправить свое состояние, парни принялись резвиться кто во что гораст. Семен был главой гильдии, но формально в этой ситуации ни на что повлиять не мог. Все-таки парни здесь действовали не как искатели, а как обыкновенные гражданские. На Артура он тоже давить не мог. Купец не из тех, кого легко в чем-то переубедить. Единственным, кого слушались все, был я. И только я мог направить их требования в адекватное русло. В том, что это нужно сделать, я не сомневался. Наши жизни оказались в опасности. И если бы система безопасности в банном комплексе работала как надо, проблемы бы вообще не возникло. Так что право на компенсацию у нас было, но перебарщивать с ним не следовало. Сейчас купцы сидят перед нами перепуганные и смущенные, но пройдет день-другой, и они решат, что с ними обошлись несправедливо. Поднимут свои немаленькие связи, и обязательно найдется кто-то, кто точит зуб на меня или на бородача. Это могло превратиться в очередной скандал, и даже судебное разбирательство. А я благодаря Лидии знал, что с юристами в этом мире лучше не шутить. Так что все стоило решить сразу, на месте и максимально справедливо. «Хорошей денежной компенсации и извинений будет достаточно», — четко и уверенно произнес я. Парни нехотя кивнули. Спорить никто не стал. Все-таки они тоже понимали, что это перебор. «Максим, а еще бессрочный абонемент», — тихо шепнул мне Артур. «Для всех нас». Я усмехнулся. «Бесплатно ходить в эту шикарную баню? Да я только за. Звучит достаточно справедливо». «Согласен». «Мы тоже согласны», — закивали головами купцы. Страха в их глазах стало меньше, зато появилось кое-что другое. Кажется, это было уважение. Мой поступок явно прибавил мне пару баллов. Остальные формальности заняли считанные минуты. Артур оказался весьма опытным в составлении документов. Нужные бумажки оказались в наших руках почти сразу. Мы их подписали, и купцы по очереди пожали всем нам руки. «Господа, в самом деле, вышло очень неудобно», — неловко пробормотал один из них. Чувствовалось, извиняться он не привык, но говорил при этом вполне искренне. «Приходите к нам, будете самыми дорогими гостями. Ну и, конечно, предлагаем вам продолжить ваш отдых, разумеется, в лучшем корпусе и за наш счет». Я обвел парней взглядом. Все уверенно закивали. «А почему бы и нет? После сегодняшних приключений отдых мне точно не повредит». Купцы не соврали и лично отвели нас в особую часть комплекса, скрытую от остальных. В том корпусе, в котором мы были до этого, все было очень и очень неплохо, но здешний масштаб внушал уважение. Искусственные водопады, десяток бассейнов, а еще ожидающие нас симпатичные массажистки и ломящиеся от еды столы. «Сам его величество император сюда иногда захаживает», — с гордостью пояснил мне один из купцов. «Оно и видно. Кстати, ваше благородие», — купец заговорщицки зашептал мне на ухо, — «я вижу, вы тут чисто мужской компанией. Не желаете пригласить прекрасных дам? У нас есть, скажем так, определенные контакты. Найдутся на любой вкус», — говорил он тихо, но его все равно услышали. «На любой, говоришь?» Дед тут же навострил уши. «Чур мне мулатку, а может даже две, обойдешься», — осадил его я. «Девушки, это прекрасно, но у нас мужская вечеринка, так что обойдешься, а женщин вы сами себе найдете». Мой настрой все поняли сразу. Купец вежливо кивнул и оставил нас одних. Следующие несколько часов получились веселыми. Мы наконец-то как следует, без приключений, отдохнули. Баня, еда, массаж и суровые мужские разговоры. И, разумеется, все хотели знать, кем были напавшие на нас бойцы и что они от меня хотели. В детали я, как всегда, вдаваться не стал и рассказал им все в общих чертах. Выглядела моя история примерно так. Мои интересы пересеклись с одним из крупных преступных боссов. Он воспользовался ситуацией и послал своих людей со мной разобраться. Безнаказанным я его не оставил и как следует потрепал на его же территории. Ястреб, Красавчик, дед показал мне большой палец, так с ними и надо. Пусть знают, где искатели зимуют. Остальные тоже согласно закивали. Для тех, кто привык в одиночку выходить против сотни монстров, мои рассказы казались чем-то обыкновенным. Ну подумаешь, пересекся с криминальным авторитетом. Это всего лишь человек, у него даже когтей нет. Халява. Уточнять, что этим авторитетом был сам лидер, я не спешил. Даже не сомневаюсь, все парни про него слышали. И если я расскажу им, что он охотится на черепаха, то даже они начнут за меня волноваться. Все-таки лидер, не рядовой бандит. Об этом человеке ходят легенды. К тому же после сегодняшнего у меня возник собственный план. Лидер не отстанет, это было ясно. Значит, мне требовалось ударить по нему первым, найти его и расправиться на своих условиях, и без всяких астральных проекций. Как это сделать, мне, в принципе, было понятно. Вряд ли получится быстро, но я готов подождать и подготовиться. Но все-таки те парни, что на нас напали, были мощные, задумчиво произнес очкарик. Так нас оглушили, что я даже рукой пошевелить не мог. Ястреб, ты разобрался, что за артефакты они использовали? Нет. И, кстати, отличная мысль, нужно бы этим заняться. Уходя отсюда, я спешил и напрочь забыл об оставленных здесь артефактах. Один из них я уничтожил, чтобы снять их действие, но остальные все еще оставались здесь. Я это чувствовал. Оставлять их было бы просто глупо. Хвостатый, для тебя есть срочное задание. Следопыт, Кыш устал. Недовольно завел старую песню питомец. Кыш и так многое сделал. Дай дракону отдохнуть и как следует напиться медом. Обязательно. Но сначала последнее задание. Он продолжал бурчать, но задачу выполнил. Быстро осмотрев территорию, Дракоша нашел 4 полупрозрачных кристалла идеальной сферической формы. Спустя пару минут они эффектно возникли передо мной на столе. Это произвело на парней впечатление. «Не знал, что ты так можешь», – пробурчал бородач. «Это пространственный карман, непростая штука. Ну, ты еще многого про меня не знаешь». Я, усмехнувшись, взял кристаллы в руки и тут же почувствовал бурлящую в них магию. Причем такую сильную, что пальцы свело судорогой. Ястреб, осторожно, мигом протрезвев, предупредил меня очкарик. Он не отрывал от артефакта взгляд. Положи его на стол, выронишь и нам всем здесь конец. Это я уже почувствовал и сам. Артефакты были сильные, но нестабильные. Рванет так, что мало не покажется. Я использовал дар и напитал руку силой. Пальцы снова обрели подвижность, и я положил артефакт на стол. Ну и что это такое? Спросил я очкарика. Флорентийские камни. Вместо него мне неожиданно ответил Артур. Очень-очень редкие штуки. Если правильно использовать, то их силы достаточно, чтобы пленить абсолюта. Максим, а давай их продадим, а? Денег будет столько, что мы с тобой сами такую же баню купим, а то и две. Как и всегда, купец мог думать только о выгоде и деньгах. В целом, желание похвальное. Вот только избавляться от этих флорентийских камней я не собирался. Их силу я уже оценил. Потенциально, она не уступает моим ловушкам, а в чем-то их даже превосходит. Если мне понадобится соорудить постоянный заслон или устроить засаду, то камни окажутся в самый раз. К тому же при их применении не придется тратить собственную энергию. А это само по себе отличная новость. Ну уж нет, сам использую. А тебе для продажи тоже кое-что найдется. Я вернул камни обратно в убежище Кыша. Пушистый, эти штуки опасны. Помести их в самое защищенное место, что у тебя есть. Понял, следопыт, проворчал в ответ питомец. Кыш не сумасшедший, Кыш не хочет умирать. Очень на это рассчитываю. Пока я разговаривал с драконом, Шаров поднялся со своего места и склонился над черепахом. Питомец к моему другу относился хорошо, но такое внимание ему не нравилось. Он на всякий случай встал в стойку и мягко, но внушительно зарычал. «Я бы на твоем месте так на него не смотрел», — предупредил я Дениса. «Он у меня общительный. Когда в настроении, сам кого хочешь достанет, но он не любит, когда на него пялится». «Максим, я не пялюсь», — Шаров смутился. «Просто волнуюсь за него. Он же у тебя непробиваемый, верно? А у него панцирь помятый и шрам на морде. И он, кажется, даже не думает заживать». Я пригляделся к питомцу. Не хотелось это признавать, но Денис, похоже, был прав. Раньше черепах из любой передряги выбирался без единого царапка. Его не брало ни одно земное оружие, и он этим пользовался, отчаянно бросаясь под удар. Такой уж у него боевой стиль, переть вперед, ни перед чем не останавливаясь. Но собранные лидером артефакты оказались не по плечу даже бронебойному питомцу. Во всяком случае, шрам не заживал. Он его, конечно, не портил, но придавал вид бывалого ветерана или пирата. «Максим, я могу попробовать его вылечить». Алмазов поднялся из-за стола. «Все-таки я потомственный целитель. Может получиться». Мы с Черепахом переглянулись. Алмазовы – одни из самых сильных и известных целителей страны. Сергей выбрал путь воина, но все-таки семейными талантами не обделен. «А давай», – согласился я, и Черепах кивнул, соглашаясь. Алмазов опустился перед питомцем на колени и начал творить свою магию. В целительстве я практически не разбирался, но его старания все же оценил. Он использовал очень мощные техники, такие, что даже тяжелобольного могли поставить на ноги. Но с Черепахом они не сработали. Шрамы и вмятины остались там, где были. Все перепробовал. Ничего не помогает. Алмазов вытер пот со лба и пересел в кресло. «Не расстраивайся, он просто особенный. Его обычная магия не берет», — успокоил я товарища. Черепах в самом деле был особенным. Его тело состояло из живого металла. Стандартные техники здесь помочь не могли. Чтобы он не расстраивался, я передал ему один из своих энергокристаллов. Черепах благодарно завилял хвостом и сразу же осушил его до капли. Раны это не излечило, но зато он стал выглядеть намного счастливее. «Аво, а он немало ест», — удивленно заметил усатый. «Ага, какой кристаллу не дай, ему всегда мало», — хмыкнул я, кое-что вспомнив, посмотрел на бородача. «Семен, кстати, а где мои заслуженные реликвии? Те, которые я достал из гигантов на Байкале. Хотелось бы получить их обратно». «Да, и мне тоже», — встрепенулся плотник. «В последний раз про реликвии, которые выпали из тел убитых гигантов, мы говорили еще на Байкале. Тогда бородач обещал, что нам их вернут, когда ученые закончат их изучать. И сейчас его позиция не изменилась. Их изучают лучшие специалисты страны. Мне они не подчиняются». Бородач развел руками. «Как только что-то прояснится, сразу сообщу. Так надави на них», — посоветовал ему дед. «Ты вообще-то глава гильдии, или кто?» «Временный глава», — поправил его бородач. «Еще неизвестно, сколько я продержусь. На мою должность знаете, сколько искателей метит, и все заслуженные. Да, честно говоря, я и не рвусь. Все-таки руководить не мое. Мне бы в брешь, да мечом хорошенько помахать». Насчет этого никто спорить не стал. Семен – толковый искатель, но его призвание – командовать рейд-командами и драться с монстрами в брешах, управлять целой гильдией, докладывать императору, выбивать финансирование – все это не про него. Но новость, что у гильдии будет новый глава, меня все равно не обрадовала. Пожарский был тем еще уродом и много раз вставлял мне палки в колеса. Совсем не факт, что новый глава окажется хоть чем-то лучше. Пока мы с Семеном разговаривали, Артур смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Максим, а реликвии из гигантов? Они очень большие, тебе хватит», — усмехнулся я. «Если что, я их продавать не собираюсь. Использую для своих целей, так что на процент с их продажи можешь не рассчитывать. У меня на эти кристаллы действительно были свои планы. При помощи даже пары таких штук можно нехило прокачать дар следопыта. Причем не только мой, но и плотника». Артур думал по-другому. «Максим, что может быть важнее денег? Нужно пользоваться возможностью». Купец так и трясся от алчности. «Нет, они с Кашем точно найдут общий язык. А зачем тебе столько денег?» — спросил его усатый. «Купцы и так отлично зарабатывают. Уж точно побольше, чем искатели. Ну, пригодится». Артур явно что-то скрывал, это было понятно всем. Парни были навеселе и поэтому и не думали от него отставать. Так что уже спустя минуту купец не выдержал. «Да жениться я решил». «Жениться, а это дело не дешевое. Нужно и то, и это. А я купец скромный». «Ой, да не прибедняйся». Я хлопнул его по плечу и окинул строгим взглядом. «Надеюсь, невеста, Василиса?» «Конечно, Максим. Кто же еще?» Артур замотал головой. «Она такая женщина, что я о других и думать не могу». «Ну тогда красавчик». Я хлопнул его по другому плечу, и Артур зашатался. «Поздравляю. Теперь ясно, на что намекала мне тетя Роза. Ее племянница выходила замуж. Что ж, неожиданно. Но, разнообразие ради, неожиданность приятная». Парни тут же бросились поздравлять Артура. Потухшее веселье вышло на новый уровень. «Ребята, я вас всех, конечно же, приглашаю», — сообщил радостный Артур. Это вызвало новый всплеск эмоций. «Отличная новость, а то я давно на свадьбе не гулял». Бородач огляделся. «От вас, молодчиков, ни от кого не дождешься. Мне поздно, тяжело вздохнул дед. Да и жена не разрешит, мне, наоборот, рано. Его поддержал Алмазов. Зато Максиму уже пора. Усатый посмотрел на меня. У него как раз собственный род. Ему по статусу положено. Идея меня женить парням понравилась. А на ком ему жениться? Спросил очкарик. На Меньшовой, конечно. Фыркнул Алмазов. Она княжна, отец даст за нее хорошие приданые. Слишком уж она капризная. Поморщился бородач. Из такой хорошей жены не выйдет. Уж я знаю, бывалый. Тогда на Софье Булатовой. Подхватил плотник. Она видная девушка. Тоже не вариант. Какая из нее жена? Бородачу, похоже, никто не нравился. Есть же еще Лидия Шарова. Отличный вариант. Видно же, что они с Максимом друг другу симпатичны. Это же моя сестра. Шаров пытался возражать. Ну и что? Дед его не поддержал. Нечего ей в девках сидеть. Пора уже. Дальше они совсем разошлись и продолжали набрасывать новые варианты. Полина Разумовская. Предложил очкарик. Милана Шувалова. Хмыкнул дед. Лиза Анохина. Улыбнулся плотник. Последний вариант снова не понравился Шарову. Он начал возмущаться, и разговор окончательно превратился в веселый балаган. Я в споре не участвовал. Валялся на диване, попивал чаек и наслаждался вкусняшками. Кыша, разумеется, тоже подкармливать не забывал. Пусть спорит. К тому же жениться я пока не планирую. Во всяком случае, не раньше, чем укреплю род. Кстати, об этом. Закончим с отдыхом. И нужно будет этим заняться. Вечеринка продлилась еще часа два. Мы как следует искупались и попарились, но когда Алмазов попытался на спор применить высшую технику и случайно высушил бассейн с морской водой, я понял, что пора заканчивать. Сборы не заняли много времени. Выйдя, мы обнаружили за дверями обоих купцов-владельцев управляющего, а также едва ли не весь персонал банного комплекса. Ну то есть как обнаружили. Благодаря дару я знал, что они дежурили там все время, готовые исполнить любое наше пожелание. Сейчас они вопросительно смотрели на нас. «Ваше благородие, вам и вашим гостям все понравилось?» – спросил один из купцов. «Да, ждите снова. Разумеется, вы для нас теперь самые дорогие гости». На этом мы вышли из здания и расселись по заранее вызванным машинам. «Максим, отличный праздник!» Бородач крепко пожал мне руку. «Еще раз поздравляю тебя с собственным родом!» Я махнул рукой и уселся в одну машину с Шаровым и Алмазовым. До академии было не близко, и поэтому я решил потратить время с пользой. Окружив себя подавляющей звуки ловушкой, набрал номер Софи. «Максим, ты хоть знаешь, какой сейчас час?» Журналистка звучала недовольно. «Ночь на дворе. Так что если ты не хочешь сообщить мне очередной эксклюзив, то...» «Точно, совсем забыл, что уже наступила ночь. Но Софья явно не спала. А значит, и мук совести я испытывать не собирался. Эксклюзив дать не хочу. А вот новое поручение, пожалуйста». Я говорил уверенно, и Софья не стала спорить. «Мне нужна вся информация на лидера. Любая мелочь. Все, что узнаешь о его делах. И неважно, в Российской империи или где-то еще. Понятно?» Я понимал, что поиск информации о контрабандистах не ее профиль, но именно Софья была единственным человеком, который предупредил меня об атаке лидера. Это означало, что у нее толковые источники. Вполне возможно, что она сможет найти что-то еще. Софья не возражала. Видимо, ее чуйка подсказала, что из моей просьбы может получиться очередной эксклюзив. А ради информации она была готова сделать что угодно. «Хорошо, Максим, сделаю все как можно быстрее». Она замолчала. «А ты случайно не знаешь, что сегодня произошло в банном комплексе Императорский? Говорят, там слышали взрыв и крики. Очень похоже на твой стиль. Мне оставалось только удивиться. Ну и интуиция у нее, однако, сразу попала в точку. Понятия не имею, о чем ты. И вообще, мне сейчас не до разговоров. Жду с информацией как можно быстрее». Я закончил звонок и набрал Леве, помощнику Крутого. Самому главе агентства ликвидации аномалий я звонить не стал. Мне нужна информация, и он ей делиться не станет. А вот Лева, другое дело. Его уломать куда проще. Я озвучил ему то же, что и Софья. Информация на лидера. Что угодно и как можно быстрее. Как и ожидалось, Лева спорить не стал. Наверняка что-нибудь попросит взамен. Но это будет позже, и я готов пойти ему навстречу. «Все сделаю, Максим», — отрапортовал он. «Евгению Ефимовичу не говорить, а сам как думаешь?» — хмыкнул я. «Все понял. Держу язык за зубами». Он сразу понял суть просьбы. «С тобой приятно иметь дело». Я кивнул и повесил трубку. Конечно, действуя за спиной начальника, Лёва сильно рискует, но он понимает, что это оправданный риск. Иметь меня в качестве союзника – само по себе неплохой ресурс. По большому счету, все планы были выполнены. Сейчас можно расслабиться, а утром займусь делами рода. Все-таки у меня теперь свой бизнес, да и имение под Костромой ждать не станет. И в этот момент я почувствовал, как сработала одна из моих ловушек. Причем не где-нибудь, а в доме Полины. Я оставил ее, когда был там в последний раз. Действовал без цели. Просто понимал, что Полина себе на уме и со своими экспериментами однажды обязательно доиграется. Ловушка показывала необычный всплеск энергии, а также что Полине грозит опасность. Я велел таксисту остановить машину и повернулся к парням. Дальше без меня. Срочное дело. Но, Максим, Денис попытался возразить. Я его не слушал. Выскочил из автомобиля и в компании черепаха помчался к дому Полины. Как быстро стало понятно, ловушка не подвела. Дом Разумовской был переполнен энергией, а она сама стояла у входа, окруженная толпой людей. Причем люди были не из простых. Я разглядел нескольких сильных бойцов и представителей гвардии благородных. Судя по всему, Полина умудрилась вляпаться в очередную историю, и я не собирался бросать ее одну. Глава 16. Толпа продолжала напирать на Полину. Приглядевшись, я понял, что здесь не только гвардейцы благородных, как я решил сначала. То и дело мне попадались жандармские мундиры, а еще здесь были какие-то серые костюмы неизвестного мне образца. Человек, это судебные приставы, с умным видом сообщил мне Дракоша. Я читал про них в книжке про юристов. Так, и чем они занимаются? Следопыт, все очень просто. Они взыскивают долги. Кыш считает, они пришли, чтобы забрать у Полины дом и все ценные вещи. Питомец радовался и был очень доволен собой. Еще бы, он не просто узнал приставов, но и догадался, зачем они сюда пришли. Но у меня настроение было куда хуже. О том, что отец Полины оставил девушку в серьезных долгах, я знал. В прошлый раз кредиторы сунулись в ее мастерскую, но мы с черепахом быстро их прогнали. Теперь же это была самая настоящая спланированная атака. Хм, странно. Я вроде четко дал понять кредиторам, что если они сунутся к Полине, то будут иметь дело со мной. Но они вернулись, и не одни, а с усилением. Подозрительно. Стоило отдать Разумовской должное, она даже не думала отступать. «А ну все назад!» – прокричала она, размахивая перед собой какой-то металлической палкой. «Это мой дом, и я его никому не отдам». Настрой у нее был боевой, но вид хрупкой девушки никого не испугал. Гвардейцы незнакомого мне рода и несколько приставов уверенно шагнули вперед. Они ухмылялись и явно считали, что быстро с ней справится. Но они не знали Полину так, как я. Девушка посвятила всю свою жизнь науке и считалась одной из умнейших во всей империи. И ей всегда было чем удивить. Она снова взмахнула своей палкой, только в этот раз направила в нее немного силы. Палка засветилась ослепительным зеленым светом. Гвардейцев, а вместе с ними и жандармов отбросила на несколько шагов назад. И не просто отбросила, а буквально распластала на асфальте. Защитные артефакты ничем не смогли им помочь. Перепало и задним рядам. Даже я, и то почувствовал остаточную энергию. Кажется, с этой палкой все совсем не так просто, как может показаться. Она не показала даже четверти своей силы. Использование магии против представителей власти. Это вам с рук не сойдет, прокричал высокий пристав. Скорее всего, начальник группы. Готовьтесь к штурму. Жандармы и приставы в самом деле вытащили из карманов боевые артефакты. Вид у них при этом был самый серьезный. Слова про штурм не были шуткой. Оставлять Полину безнаказанной они не собирались. Но и девушка сдаваться не планировала. «Не отдам», — снова повторила она, перехватывая свою палку. «Если не вмешаюсь, то начнется настоящая бойня, и живой принципиальная Разумовская не дастся. Эх, везет же мне на строптивых женщин». Жандармы, приставы, гвардейцы, все двинулись вперед. Я нырнул в тень, ускорился и спустя пару секунд появился рядом с Полиной, буквально вынырнув из воздуха. От неожиданности девушка вскрикнула и направила свою палку на меня. Вблизи я понял, что это магический жезл, и заряда в нем было столько, что мои волосы встали дыбом. Все догадки оказались верными. Это не просто очередное изобретение Полины, а еще один артефакт, изготовленный по технологиям другого мира, и его сила немногим уступала созданному ей же мечу. Кажется, Разумовская даже не думала прекращать свои эксперименты. «Максим, девушка узнала меня и отвела жезл в сторону. Ты что здесь делаешь? Пришел помочь. Разве не видно?» — улыбнулся я ей. «Вообще-то у меня все под контролем. помощь мне не нужна», — насупилась Полина, недовольно тряхнув седой головой. Как и всегда, она до последнего отказывалась от поддержки. «Типичная Разумовская. Да я вижу, как отлично ты справляешься. Никаких проблем». Я кивнул на приближающихся к нам приставов. Те на мое появление тоже отреагировали. «Ваше благородие, в ваших же интересах отойти в сторону, иначе мы можем задеть вас при штурме», — начал командир приставов, но замолчал, наткнувшись на мой взгляд. «В первую очередь вам нужно думать о собственной безопасности», — предупредил я его. «И для начала вам было бы неплохо озвучить, что именно вы хотите от этой девушки. Прошу прощения, а кто спрашивает?» Командир не собирался так легко сдаваться. «Мы не имеем права разглашать сведения каждому встречному, а я не встречный, я ее жених». Полина и все остальные, включая Черепаха, удивленно на меня посмотрели. Даже дракон, и тот оживился в своем убежище. «Следопыт, Кыш что-то о тебе не знает?» «Да все ты знаешь, хвостатый, это нужно для дела». Я сказал это автоматически. Мне требовалось, чтобы жандармы отложили штурм, и ради этого можно было ляпнуть что угодно. Моя стратегия сработала. «Ваше благородие, ваша невеста – злостная неплательщица. Она задолжала огромную сумму», – пристав говорил, угрожающе ухмыляясь. «Для погашения задолженности требуется описать ее имущество и изъять его для продажи. А еще нам необходимо провести осмотр дома. Он также будет выставлен на торги». В юриспруденции я понимал гораздо хуже моего дракона, но суть все равно понял. Как и предположил Кыш, вся эта толпа явилась сюда, чтобы выгнать Полину из дома ее предков. Ну и заодно забрать из мастерской все оборудование. Допустить это я не мог. Дом, конечно, оставлял желать лучшего. Наполовину сгнивший, покосившийся. Его по-хорошему вообще следовало давно снести. Но вот оборудование отдавать было нельзя. Полина продолжала работать над расшифровкой найденного мной в бреше журнала. «Без ее приборов ничего не получится. Нам нужно посовещаться», — объявил я в лицо приставу. «Но, не положено», — начал он. Ждать, пока он закончит мысль, я не стал. Схватил Полину и буквально затолкал ее в дом. Я переступил порог и застыл на месте. «Максим, ты чего?» — уставилась на меня Разумовская. «Мы здесь не одни». Я взмахнул руками, направляя энергетическую волну в самый обыкновенный на первый взгляд угол. Стоило атаке достичь цели, как раздался сдавленный хрип. Действие маскирующего артефакта прекратилось, и из воздуха на пол упали четверо гвардейцев с нанесенными на костюмы эмблемами родов, которым они служили. За плечами у них болтались сумки и рюкзаки. Судя по магической ауре, они успели неплохо покопаться в запасах Полины и прихватили немало дорогих приборов. Однако, хитрый ход. Пока остальные толпились у входа, они набили карманы у всех за спиной. Если бы не я, то они выскользнули бы из дома со своей добычей. Полина в жизни бы их не нашла. «Ах вы!» Она снова взмахнула своим жезлом. «Стой, иначе все здесь разнесешь!» Я поймал ее руку в воздухе. «Дай мне с ними разобраться». Пока мы разговаривали, гвардейцы попытались незаметно ускользнуть. Им не повезло, и они наткнулись на рычащего черепаха. Поняв, что по-тихому уйти не получится, они повернулись ко мне, сбросили приборы на пол и построились в боевой порядок. «Драться решили?» Я хрустнул костяшками пальцев. «Решение похвальное, но глупое. У нас, ваше благородие, нет выбора», — вздохнул один из гвардейцев. «Наши господа нам не простят, если мы сдадимся без боя. Кстати, я вспомнил, что с самого начала показалось мне странным. С чего это ваши хозяева вообще решили сюда сунуться?» «Не могу знать, ваше благородие», — гвардеец развел руками. «Нам такие вещи не сообщают. Но, кажется, их об этом попросили». «Кто попросил?» — быстро спросила Полина. «Не могу знать». Гвардеец снова завел старую пластинку. Я прощупал его даром и понял, что он действительно ничего не знает. Одно я понял точно: вся эта атака на Полину не была случайной. Кто-то специально ее организовал. Кто и зачем, узнаю потом. Ну а пока у меня есть другие проблемы. Хотите драться? Давайте подеремся. Я кивнул окружившим нас бойцам. Но вы же понимаете, что шансов у вас нет. Понимаем, господин Ястребов. Гвардеец, оказывается, знал, кто я такой. Но все равно будем драться. Только у нас просьба: отделайте нас посильнее. Это еще зачем? Мы с Полиной непонимающе переглянулись. Чтобы наши господа поверили, что мы сражались до последнего. Слова это, конечно, хорошо, но травмы выглядят убедительнее. Я улыбнулся. Логика была извращенная, но что-то в его рассуждениях явно было. «Да без проблем, такую услугу я вам с удовольствием окажу». Бойцы ринулись в бой. Как и ожидалось, долго драка не продлилась. Они были подготовлены достаточно неплохо, но заметно уступали мне в скорости и магических навыках. Мы с черепахом справились с ними быстро и без потерь. «Вот так нормально?» – спросил я, одним ударом проставляя гвардейцу фингал. «Если хочешь, могу еще и руку сломать». «Нет, руку не надо. Фингала и ссадин достаточно», — серьезно ответил он. «Ну как знаешь, долго затягивать я с ними не стал. Одним энергетическим толчком выбросил их на улицу и тут же захлопнул за ними дверь. Чтобы точно никто не вошел, я набросил на замок ловушку. Теперь к нам никто не сумеет прорваться. Максим, спасибо за помощь». Полина сдержанно кивнула. Она вообще казалась достаточно спокойной. «Но ты уверен, что это хорошая идея? Может, лучше выйти на улицу и всех раскидать?» Она многозначительно перебросила жезл из руки в руку. «Идея была здравая. Будь там только гвардейцы, я бы так и поступил. Благородные понимают язык силы. Если бы я разобрался с их бойцами, то от Полины бы отстали. Во всяком случае, на какое-то время». Но среди окруживших дом были жандармы и приставы. Они – слуги императора, и они не отступят, будут стоять до последнего. А если мы не откроем, то сделают все, чтобы обеспечить для нас с Полиной сладкую жизнь. Терпеть это не могу, но, похоже, придется выбрать другой вариант. Есть предложение, я уже написал моему юристу, она скоро будет здесь, вместе все придумаем. Я достал мобифон и направил Лидии сообщение. «Юрист, а он поможет?» – неуверенно спросила Полина. «Всегда помогает. Ну а сейчас ты мне расскажешь про эту штуку». Я усмехнулся и взглядом указал на жезл в ее руках. «Иномирные технологии?» Полина неожиданно смутилась. «Ну да, Максим, ты оставил мне журналы и оборудование. Неужели ты думал, что я не буду экспериментировать?» Я огляделся. Ее мастерская была заставлена десятками сложных устройств. В чанах кипела какая-то жижа. По колбам тек густой пар. Самое главное, все здесь было пропитано энергией другого мира. Не такой густой, как в мастерской гильдии, когда Полина с очкариком и дедом едва не взорвала весь квартал, но тоже вполне ощутимый. Собственно, другого я и не ожидал. Полина – настоящий ученый. Она продолжила экспериментировать, даже когда меня не было рядом. И как результаты? Так себе. Полина помрачнела. Субстанции, которую ты принес из бреши, почти не осталось. Весь запас я истратила на твой меч, а остатков хватило только на это. Я взял ее жезл и перебросил его из руки в руку. Тут же почувствовал текущую по нему силу. Судя по исходящей от него энергии, он почти не отличался от моего меча, только куда менее сильный и более стабильный. В целом, далеко продвинуться по линии не удалось. Без техники другого мира все записи из журнала были бесполезны, но кое-какая польза от ее экспериментов все-таки была. «Ой, Черепах, а кто это тебя так потрепал?» Она оглядела питомца и заметила его боевые шрамы. «Не переживай, сейчас мы все исправим». Полина схватила со стола какой-то прибор и направила его на питомца. Пара мгновений, и шрам на мордочке черепаха исчез без следа. Тот неуверенно ощупал морду лапой и попытался в благодарность лизнуть Полину в лицо. «Да тихо ты!» Девушка деловито отстранилась. «Пообнимаемся потом, а пока я с тобой не закончила». Она потащила черепаха в другой конец мастерской. Там она окружила его множеством приборов и включила все разом. Энергетический выброс едва не снес меня с ног. На улице раздались крики. Наверняка приставам и жандармам не слабо досталось даже на расстоянии. Кажется, технологии из журнала Полина использовала не только для создания жезла. «Он будет в порядке?» – спросил я ее. «Черепах? Ну конечно», девушка ответила немного неуверенно. «В теории все должно работать как надо. Куда заводит ее теории, я отлично представлял. Еще не забыл созданных из иномирной субстанции существ, едва не разнесших мастерскую гильдии. Но в этот раз все обошлось. Приборы перестали работать, и к нам вышел черепах. На его панцире не было ни единой вмятины, а поверхность тела была настолько отполирована, что ослепительно блестело. «Ну настоящий красавчик!» – улыбнулся я. «Отлично выглядишь!» – поддакнул мне дракон. Мы с черепахом переглянулись. Если уж Кыш его похвалил, значит, эффект и в самом деле был поразительный. Черепах бросился к Полине, чтобы ее отблагодарить. А я как раз услышал донесшие с улицы голоса. Я распахнул дверь и шагнул в толпу. На подъездной дорожке стояла Лидия. «Девушка, мы не имеем права вас пропустить», — развел перед ней руками жандарм. «Она со мной, Я выступил вперед. Жандарм повернулся ко мне и помрачнел. «А, так вы юрист жениха Разумовской, так бы сразу и сказали. Пропустите ее». Толпа расступилась. Я схватил Лидию за руку и затащил в дом. «Жених Разумовской». Лидия уставилась на меня. «Максим, и как это понимать?» Она выглядела удивленной, а еще почему-то расстроенной. «Неужели у нее есть на меня какие-то планы?» Пришлось соврать, чтобы было меньше вопросов. Я развел руками. «Вообще, это не важно. Очень даже важно». Неожиданно хором произнесли обе девушки. «Не важно». Я помотал головой. «Наша задача – снять с Полины все претензии. И сделать это нужно как можно быстрее». Лидия покосилась на Разумовскую. Было видно, что сюда она приехала только по моей просьбе и помогать ей совсем не хотела. Но Лидия была профессионалом и быстро взяла себя в руки. Пока ехала, я посмотрела все документы. Долгов у госпожи Разумовской действительно много, так что все претензии к ней обоснованы. Кредиторы имеют право забрать у нее дом и все имущество. Сколько? Я даже не стал ее дослушивать. Что сколько? Не поняла меня юристка. Сколько Полина должна? Больше 300 тысяч, слабым голосом произнесла Разумовская. По местным меркам сумма была весьма приличная. На нее можно купить хорошую машину или даже небольшую квартиру где-нибудь в провинции. Обычному человеку накопить такую сумму непросто. Особенно Полине, которая потеряла все семейные накопления и из-за репутации своего рода не могла найти приличную работу. У меня прямо сейчас таких денег тоже не было. Но, в отличие от Разумовской, для меня эта сумма не представляла каких-то проблем. Благодаря переданным Истоминым активам я мог считать себя небедным человеком. К тому же в убежище Кыша лежало несколько десятков, а то и сотен реликвий и артефактов. От самых простых до дорогих и сложных. Уверен, что 300 тысяч я заработаю быстро, стоит только продать реликвии через Артура. Поэтому сейчас у меня не было ни единого сомнения. «Я могу оплатить долг Полины?» – спросил я у Лиди. «Да, закон это позволяет. Понадобится только составить документы», – растерянно пробормотала Лидия. «Отлично, оформляй». Девушки непонимающе переглянулись. «Максим, это очень благородно, но я не хочу быть тебе должна». Полина гордо помотала головой. «Мы, Разумовские, сильные и независимые». «Ага, и поэтому набрали долгов на сотни тысяч», – хмыкнул я. Полина тут же замолчала. «Не глупи, я предлагаю тебе помощь. Отказываться от нее – большая ошибка. И что ты захочешь от меня взамен?» Полина смотрела на меня с подозрением. Она как будто ждала, что я от нее что-то потребую. В целом, ее реакция была мне понятна. Из-за долгов отца она много лет не видела нормальной жизни. Теперь каждый, кто предлагает ей деньги, кажется девушке потенциальной угрозой. Но планов заточить ее в вечное рабство у меня не было. «Ничего, ты будешь жить и работать так же, как и раньше. На твою свободу я не претендую. Но если ты также продолжишь исследовать иномирные технологии и разделишь их со мной, то я буду благодарен». Услышав про иномирные технологии, Лидия насторожилась. «Точно, она же совсем не в курсе наших с Полиной дел. То есть я совсем ничего не буду должна», — уточнила Разумовская. «Именно так, Максим, как твой юрист, я должна сообщить, что это». Лидия сбилась с официального тона. «Максим, это просто глупо, химера тебя подери». Я улыбнулся. «Она так часто со мной общается, что уже успела набраться у меня фирменных ругательств. Но менять свое решение я не планировал. Все будет так, как я сказал, и повторять я не стану». На самом деле, все было совсем не так, как думала Лидия. Разумеется, я предлагал Полине самые щедрые условия. Ничего требовать взамен я не собирался. Я уже выучил характер Разумовской и знал, что ее принципы не позволят ей меня обмануть. Если я ей помогу, то она никогда не оставит меня и мой род. А иметь союзника с такой гениальной головой, как у нее, стоит любых денег. Но того, что произошло дальше, не ожидал даже я. «Хорошо, Максим, я согласна». Полина уверенно кивнула. «Но только с одним условием. Слушаю. Я хочу принести тебе клятву верности». Я присвистнул. Клятва верности была одной из самых значительных. Принесший ее благородный фактически поступал в подчинение. Отныне он не мог нанести своему новому господину вред и был обязан его слушаться. Память подсказала, что она во многом напоминала вассальную клятву, но считалась более мягкой. Тем не менее, если Полина ее принесет, то свою свободу она утратит навсегда. А вот я как раз получу то, что я хочу, верного мне человека и права на все ее изобретения. Хитрый ход, следопыт, похвалил меня дракон. Честно говоря, сам не ожидал. Я серьезно посмотрел на Полину. Уверена, расторгнуть клятву не получится. Да, Максим. Девушка уверенно кивнула. На самом деле, от моего рода ничего не осталось. Враги отца не дадут мне жить. Я не хочу всю жизнь сражаться. И мне нужна защита. А что ты хочешь? Заниматься наукой. И чтобы ни о чем больше не думать. Ее решение было мне понятно. Ее род был уничтожен. Она осталась в долгах. Одна против всего мира. Благодаря сильному характеру она продержалась достаточно долго, но понимала, что вечно это длиться не может. Ей была нужна поддержка, и я был лучшим кандидатом, который мог ей в этом помочь. Это я могу тебе обеспечить. Я кивнул и повернулся к Лиде. Составь текст клятвы. У Лиди, как и всегда, с собой были бумажки на все случаи жизни. Она достала бланк клятвы, внесла пару изменений, и мы с Полиной ее подписали. Теперь все формальности между нами были улажены. Вот и первый человек, официально присягнувший на верность моему новому роду. Между прочим, историческое событие. Максим, если ты не можешь уплатить долг за Полину сейчас, то дом и имущество приставы все равно арестуют, предупредила меня юристка. Потом, конечно, сразу вернут, но на это понадобится время. Оборудование не отдам. Полина встала в позу. Его же растащит. Я был с ней согласен. Дом нам действительно вернут. Но вот с самым ценным оборудованием придется попрощаться. Впрочем, я бы с этим выводом не спешил. Закройте глаза, велел я девушкам. И не открывайте, пока я не скажу. Но, Максим, быстро. Они обе мне доверяли, поэтому сделали, что я хотел. Пушистый, ну что, много у тебя в убежище места? Очень мало, следопыт. Сразу скажу, все не уместится. Заволновался дракон. Ничего, хвостатый. Придется подужаться. Дракоша продолжал недовольно сопеть, но за пару минут послушно перетаскал все содержимое мастерской. Оборудования было столько, что его тяжесть в убежище почувствовал даже я. Тем не менее, это было лучшее решение, которое я мог принять. А теперь открывайте глаза. Девушки одновременно огляделись. Ой, а где все? В надежном месте. Я хитро подмигнул Полине. Все верну позже. Ну а сейчас пойдем встречать приставов. Я рывком распахнул дверь. Все собравшиеся у дома стояли так близко, что едва не ввалились внутрь. Господа, у меня для вас есть новости. Все оказалось так, как и говорила Лидия. Приставы были вынуждены поступать по закону. Теперь, когда я взял обязательства по оплате, они не могли забрать дом окончательно, только арестовать. На их лицах было видно разочарование. Они рассчитывали на совсем другой исход. Еще более расстроенными выглядели гвардейцы. Судя по всему, им всем крепко перепадет от их хозяев. Но это было только начало. Зайдя внутрь, приставы и жандармы обнаружили только голые стены. Ни следа дорогущего оборудования. Все, что тут было, это пара граненых стаканов. Видимо, Кыш оставил их здесь ради шутки. А где все, уставился на меня главный пристав. Что все? Я развел руками. Ничего и не было, но я же видел через окно. Значит, показалось. Они поняли, что их самым наглым образом обманули. Но аргументов, чтобы возразить, у них не было. Таким образом, мы втроем, гордо подняв головы, вышли из дома. Собравшаяся вокруг толпа расступилась, пропуская нас. «Максим, а где я теперь буду жить?» – спросила меня Полина. Вопрос был справедливый. Теперь, после того, как она принесла мне клятву, я должен был о ней позаботиться. Не оставлять же девчонку на улице, в конце концов. Вот только вариантов у меня было немного. Права на поместье я еще не заявил, а в комнате академии нам с Алмазовым и вдвоем тесно. Вести ее к отцу в Сочи было совсем странно. Юрий наверняка примет ее за очередную невесту. Это означало целую кучу вопросов. «Максим, я могу взять ее к себе», – неожиданно предложила Лидия. «Я снимаю небольшую комнату, но нам хватит места. На такой вариант я даже не рассчитывал. Неожиданная доброта», — хмыкнул я. Мне казалось, что Полина Лидии не понравилась. Как я уже понял, она вообще особо не жаловала девушек, которые находились рядом со мной. Только формальных поводов для ревности у Лидии не было. Отношения у нас с ней были исключительно деловые. Впрочем, я был бы совсем не против однажды это поменять. «Просто не хочу быть одна», — произнесла Лидия, спрятав глаза. «Понятно, снова какие-то личные тайны, и в этот раз я решил не допытываться, не возражаю, решу вопрос с поместьем и сразу же тебя переселю», — пообещал я Полине. Разумовская кивнула, и обе девушки пошагали к машине Лиди. Я проводил их задумчивым взглядом. Лидия что-то от меня скрывала. Это было ясно по ее нежеланию оставаться одной даже у себя дома, а еще потому, что я чувствовал за ней энергию следящего артефакта. Кто-то набросил на нее магическое следящее устройство, и она, если об этом не знала, то, как минимум, догадывалась. Я влез в энергетическую структуру артефакта и обрубил слежку. Заодно набросил на девушек одну из своих ловушек, и не обычную, а с весьма необычным эффектом. Если у них возникнут неприятности, ловушка поможет им продержаться до моего прибытия. Но посылать за девушками черепаха или тем более следить за ними я не стал. Что-то подсказывает мне, что эта слежка не связана со мной. И, судя по всему, в ближайшее время опасности ожидать не стоит. Это означало, что я могу заняться своими делами. Кстати, Максим, чуть не забыла. Лидия развернулась на полпути и подошла ко мне. В руках она держала какие-то документы. По твоему поручению я занялась поместьем под Костромой. Так вот, владелица поместья, графиня Озерова, готова уступить тебе его просто так, за бесплатно. Все равно графиня и ее дочери не смогут там жить. Отличная новость. Я хлопнул в ладоши, но наткнулся на ее серьезный взгляд. Все не так просто, верно? Император еще в нашу первую встречу дал мне разрешение сделать обреченное поместье моим родовым гнездом. Но все вопросы с Озеровыми я должен был решить самостоятельно, верно? Но взамен она просит принести ей одну вещь. Лидия протянула мне фотографию, на которой было изображено родовое кольцо. И где оно? Она не знает. Где-то в доме. Лидия развела руками. Очистишь дом от монстров, найдешь кольцо, и поместье твое. По ее лицу было понятно, она считает миссию невыполнимой. Я же только улыбнулся. Лидия даже не представляет, насколько сильно она ошибается. Глава 17. Максим, только прошу тебя, не рискуй понапрасну, хорошо? Лидия взволнованно заглянула мне в глаза. Я понимаю, ты привык рисковать, но лезть в это обреченное поместье – настоящее безумие. Там сразу три воронки, а еще монстры разгуливают по территории. Максим, а почему ты так странно на меня смотришь? Пока Лидия говорила, я не отрывал от нее насмешливого взгляда. Да вот думаю, когда я успел заработать репутацию слабака. Ты много раз видела меня в деле и до сих пор во мне сомневаешься? Кажется, она смутилась. Я не сомневаюсь, а волнуюсь. Это вообще-то разное. Я бы на твоем месте все равно как следует подготовилась. И взяла бы с собой отряд из опытных искателей, хмыкнул я. Конечно, кивнула Лидия и изменилась в лице. Максим, а ты что, хочешь пойти туда один? Этот взволнованный разговор тянулся дольше, чем мне бы того хотелось. В любом случае он не имел смысла. Забота это, конечно, приятно, но все равно я сделаю все так, как хочу. Ребята, ну вы там долго поехали скорее. Полина высунулась из машины Лидии и недовольно на нас посмотрела. Как и всегда, она не могла долго усидеть на одном месте. Гениальную ученую так и тянуло на новые приключения. Будь осторожен, хорошо? Повторила Лидия и поспешила к машине. Спустя полминуты они скрылись за поворотом. Была поздняя ночь, поэтому особых вариантов у меня не было. Я отправился в академию и завалился спать. За время, пока мы с Алмазовым отсутствовали, нам успели подвести заказанные Софьей новые кровати и тумбочки взамен разрушенных печатью. Вкус не подвел журналистку, и выглядело все весьма стильно. Проблема была только в одном: слишком мягко, совсем не подходит для бывалого следопыта. Поэтому я плюнул на все и улегся прямо на полу. Черепах профырчал что-то радостное и уютно устроился рядом. Так мы с ним и заснули. Утро началось с тренировки. Пробежка, силовые, разминка с оружием. В стандартный комплекс я внес небольшие изменения. Теперь я тренировался не с одним кинжалом и даже не с мечом Полины, как раньше, а сразу с двумя мечами. Идея появилась после того, как я опробовал их на базе лидера. Тогда все получилось. Мечи были легкими и компактными, двигаться с ними было комфортно, а их совместная пробивная сила во много раз превосходила кинжалы. Мечи были небольшими и немногим отличались от моих кинжалов, но привыкать к ним все равно было непросто. Я забывал про их размеры и непривычную тяжесть, и то и дело сбивался с темпа. Тем не менее, я достаточно быстро адаптировался. Помог мне и Фатум. Подаренный императором меч идеально лег в ладони и наполнил меня дополнительной силой. Кружась в боевом танце, я сам не заметил, как снес все установленные тренировочные муляжи. Вот что значит боевое настроение. Закончил я магическими тренировками, но опять же нестандартными. С обычной магией у меня в последнее время все было относительно в порядке. Энергетические каналы выровнялись и укрепились, так что использование базовых техник давалось мне достаточно просто. А вот с более продвинутой магией пока были проблемы. Поэтому я плюнул на обычную прокачку энергии и сразу взялся за оттачивание пассов и вербальных команд по книге Ланцова. Получалось пока достаточно коряво, но быстрого прогресса я и не ожидал. Все-таки магия – не основная моя специализация. Для того, кто начал изучать ее около 2 месяцев назад, я и так добился очень многого. В раздел с печатями я пока не забирался. Хватит с меня приключений. Для начала будет неплохо освоить другие магические навыки. А до печати я еще доберусь. Закончив с тренировками, я отравился на завтрак, а потом сразу на занятия. Лекции прошли как всегда, то есть скучно и монотонно. Почти все, о чем рассказывали лекторы, я уже знал. А остальное просто пропускал мимо ушей и спокойно, у всех на виду, посапывал на передней парте. Пару раз преподаватели не выдерживали и, среагировав на мой храп, пытались поймать меня на незнании материала. В отличие от меня, Кыш продолжал бодрствовать, так что с ответами на вопросы не возникло ни малейших проблем. Алмазов и Шаров после вчерашних приключений в бане настолько обленились, что вовсе решили прогулять занятия и остались отлеживаться в своих комнатах. Так что от назойливых вопросов Лизы Анохиной я отбивался в одиночку. «Максим, что вы там такого делали, раз они так устали?» Не отставала от меня девушка. «Парились, кушали, немного подрались с монстрами и наемниками», совершенно буднично ответил я ей. «Как подрались?» «В бане», Лиза мне явно не поверила. «Максим, ты мне врешь. Я знаю, вы вызвали туда распутных женщин, и вы с ними всю ночь. Да я с Денисом после такого даже разговаривать не стану». Она покраснела и буквально задыхалась от возмущения. Меня же ее слова про распутных женщин только насмешили. Кто так вообще говорит? Такое чувство, что ей не 18, а как минимум 50. Заметил я и что она упомянула Шарова. Помнится, вчера он сильно возмутился, когда ребята в шутку назвали Лизу одной из моих потенциальных жен. «Дело не мое, но я бы на твоем месте рассказал Денису, что он тебе нравится, а то он робкий, сам не решится». «Что? Я? Мне?» Лиза смутилась и покраснела еще больше. «Да не нравится он мне. Ну, разве немного? А что он обо мне говорил?» Своей простой фразой я открыл настоящий портал в бездну. Вопросы сыпались из Лизиного рта со скоростью пулеметной очереди. Погружаться в их с Шаровым отношения мне хотелось в последнюю очередь. Поэтому вопрос я решил в типично мужском стиле. Просто перестал отвечать и реагировать. Лиза намек поняла и отстала. Не сомневаюсь, что теперь Шарова ждет серьезный разговор. До конца занятий я все равно не досидел. Не выдержав монотонного бубнежа, схватил рюкзак и выбрался из аудитории. Теперь я был свободен и мог полностью сконцентрироваться на подготовке к очищению поместья. Обычно я нырял в бреши, не задумываясь. Опыт, надежное оружие и верные питомцы помогали выбраться из любых неприятностей. Но в этот раз к вопросу следовало подойти с умом, потому что работы было куда больше, чем обычно. Мне требовалось очистить всю территорию поместья от тварей, обитавших там не первый год. Наверняка они успели как следует там окопаться, и мне следует ожидать множество подлых сюрпризов. К тому же на территории было аж 3 бреши. Об уровне их опасности, особенностях и обитающих там монстрах я ничего не знал. Неприятности там могли быть какие угодно, вплоть до 2-го уровня. А с ним, как я уже знал, требовалось быть особо осторожным. Сложности добавляла и задачка графини Озеровой. Чтобы она согласилась передать мне поместье, нужно было не просто очистить его от тварей, но и найти родовое кольцо Озеровых.